Мой палец на спусковом крючке, а затылок вампира-англичанина в моем прицеле. Грохот выстрела и череп майора взрывается осколками, сгустками крови и мозга. «Калинка, Калинка, проснись!» Руки и голос Сони вырывают меня из тягостного и вязкого, как болото сна. «Что с тобой? Ты так кричал! Дурной сон, кошмар!» Я с трудом перевожу дух, возвращаясь из сна настоящего Гордеева в реальность Лаянского госпиталя. Один Лембой не просто черти, а выросшие из проклятых детей или взрослых, похищенных и выращенных нечистой силой, могут быть и водяными, и банниками, и лешими. Два хаки, так буры называли английских солдат, после того, как английская армия, понеся огромные потери, сменила яркие красные мундиры на форму расцветки хаки. Два шиллинга, господин, искаженный африканец. Глава 11. Соня обеспокоена и не скрывает. Все пытаются выспросить, что за кошмары мне снятся такие, и что мне ей сказать, что меня, пришельца из другого мира, вдруг стала мучить память прежнего владельца этого тела. Поверит как Николов, вряд ли. Поэтому приходится отвечать уклончиво, мол, новая контузия вытаскивает из памяти фрагменты южноафриканских приключений, не самые лучшие воспоминания, и не слова, что меня беспокоит пробуждение подлинного хозяина этого тела, а я только в нем освоился, можно сказать, начал жить на полную и получать удовольствие. Вот только сразу встает второй вопрос, как на мне скажется пробуждение сознания Гордеева, а если оно будет проявляться не только во снах, а если он постарается вернуть контроль над своим телом, и мое сознание, сознание Лехи Шейнина, старле российской армии из 21 века, задвинет куда-нибудь или вообще отправит в небытие. Единственный, с кем я могу поделиться своими опасениями и страхами, Николов. Только он знает правду. Накормив меня очередным безвкусным завтраком, Соня приводит Обнарского. Тот расспрашивает про сны, интересуется, почему вдруг они начали меня беспокоить. Стараюсь отвечать честно, насколько это вообще в моей ситуации возможно. Прежде мне никогда не снились мои похождения у буров, тем более, в виде кошмаров, очень детальных. Так-так, если не затруднит, расскажите в подробностях, Обнарский, само внимание. Сонечка тоже навострила свои хорошенькие ушки. Ха-хорошо, пересказываю оба сна, предусмотрительно умалчивая о пикантных моментах. Ни к чему береги не знать про мужские соблазны Гордеева. Сергей Иванович задумчиво покусывает нижнюю губу, проверяя мои рефлексы с помощью медицинского молоточка. А что вам обычно снится, Николай Михайлович? Пытаюсь припомнить. Сны у меня и дома были нечастыми, а с момента переноса в тело Гордеева практически прекратились. Просто закрывал глаза, а потом открывал, вплоть до новой контузии. Так и отвечаю, умалчивая про перенос. Голова — предмет темный и до сих пор мало изученный, говорит Эскулап. Невольно хмыкаю. Уж больно он сейчас напоминает одного известного киноперсонажа. Правда, господин Фрейд в Вене пытается разобраться в ней со своими учениками, но уж больно срамные мысли высказывает. Обнарский искоса бросает осторожный взгляд на мадмуазель Серебрякову, явно не желая шокировать девичьи ушки скабрёзностями про орально-генитально-анальные фиксации, эдипов комплекс и прочие измышления венской школы психоанализа. В палату заглядывает Даша. «Сергей Иванович, там Владимир Алексеевич, господин Гелеровский, господина ротмистра спрашивает». «Ну, раз спрашивает, то отчего бы и не побеседовать им между собой?» Обнарский встает, давай понять, что беседа о состоянии моего здоровья на этот раз окончена. От себя же добавлю, что вам стоит прописать хорошие физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, спокойствие. Старайтесь не напрягать мозг всякими страстями и нервическими задачами. Покой и добрые мысли – это все, что пока современная медицина может предложить для вашего излечения от контузии. А вот алкоголь надобно вовсе исключить из рациона, как бы соблазнительно ни казалось вам его употребление с друзьями-соратниками. Они с Соней уходят. Даша впускает в палату Гелеровского в накинутом на плечи белом медицинском халате. Дядя Гилий крепко пожимает мою руку. «Ну-с, Николай Михайлович, договорился я с Яковом Семеновичем. Он согласен вас выслушать и принять извинения, будь они последуют. Вы обговорили, где мы можем встретиться для разговора?» «Конечно. Соколова Струнин предлагает в столовой графа Игнатьева на вокзале. Вы знаете, где это?» «Да, приходилось бывать. Он будет там в 2 часа пополудни. Спасибо за посредничество, Владимир Алексеевич. До обеда заглядываю в общую палату, где лежит Горощеня. Левон по-прежнему без сознания. но жив, грудь медленно вздымается от дыхания, пульс замедленный. Прошу сестричку, немолодую, деревенского вида женщину, быть с моим лихом одноглазым повнимательнее. Пытаюсь сунуть деньги в подкрепление своей просьбы, но та чуть было не обиделась на меня смертельно. Не что ж я за деньги, то мое монашеское служение, сударь мой, а если это пожертвование вашему монастырю, чтобы служили молитвы за победу русского оружия, да молились во здравии живых, исцелении раненых и упокой души погибших, в этом отказать не могу. Она убирает деньги в кармашек белого передника, стучусь в кабинет к Обнарскому, отпрашиваюсь на отлучку из госпиталя на пару часов и прошу выдать мундир, не в больничном же халате мне половину рассекать, не поймут-с, азиас, Обнарский против краткосрочной отлучки из госпиталя не возражает, только обещайте, ротмистр, вина не пить, острым и соленым не злоупотреблять, про вино понимаю и обещаюсь, а чем плохо острое и соленое, острое, да соленое возбуждают мозг, а нам его, напротив, надо успокоить. Клянусь не солить и не перчить более, чем повара господина Игнатьева положат в блюдо приготовки. А у графа нет поваров. Как, нет, а кто же готовит? Сам и готовит, усмехается Обнарский. А еще помощник его, служивший у них в доме поваром. И постарайтесь не задерживаться. В 17 часов в госпиталь ожидается командующий с наместником для награждения отличившихся героев. Вас, в том числе. Не задержусь, Сергей Иванович, не сомневайтесь. В госпитальной коптерке с помощью Сони облачаюсь в парадный мундир. Берегиня тщательно смахивает с него приставшие пылинки. Мундир болтается на мне, как на вешалке, отощал я на больничных харчах. Может, пойти с тобой? В глазах девушки искренняя забота, вдруг тебе станет нехорошо, ты все-таки еще недостаточно окреп. Сонечка, г голубушка, да дело это п промеж д двух м мужчин вышло. Я б благодарен теб без за заботу, но... поверь, б барышням в эти м мужские игры и лучше не мешаться. Игры, н не сердись, ду душа м моя, неудачное слово употребил, целую ее в щечку, а так хочется, в губы. С улыбкой смотрю в глаза Берегини, так бы и утонул в этих омутах. Надеюсь, мы оба уцелеем в этой мясорубке и живыми и здоровыми встретим ее финал, каким бы он ни был. На улице проливной дождь ненадолго сменился просветлением в облаках, даже солнышко выглянуло. Хорошо. Поверх грязевых хлябей тыловое ведомство удосужилось проложить деревянные тротуары-мостки, так что можно не вязнуть в грязи. Победа под Лаином, а что же это, как не победа, если японцы отступили от наших позиций, и теперь, по слухам, выстраивают линию обороны не хуже, чем устроил здесь под Лаином перестраховщик Куропаткин, превратила город из прифронтового в тыловой. Эх, посмотреть бы на эту линию обороны, сходить в рейд по японским тылам, как в доброе и не такое уж давнее время, а то сдается мне, без должной разведки наши наступающие части могут обломать себе зубы о японские укрепления, заграждения из колючей проволоки, долговременные огневые точки и закрытые артиллерийские позиции. Хорошо бы протолкнуть идею рейда Куропаткину сегодня, после награждения. Замечтался и чуть не впилился под рикшу с важным седоком с золотыми погонами. Поблегися, белегися, визжит босоногий рикша с длиной смоляной косой, торчащей из-под плетеной конусообразной соломенной шляпы. Еле успеваю отскочить. Рикша проносится мимо, мелькая пятками, катится в его коляске дальше тучный полковник в пенсне, неодобрительно фыркнувший что-то в мою сторону. Вот и вокзал. Нахожу заведение графа Игнатьева под вывеской «Буфет», но сперва оказываюсь в обычном станционном буфете, посреди нечистого зала, благоухающего прогорклым жиром, пережаренной едой и прочими неаппетитными запахами, стойка с горячительными напитками и закусками. У стойки теснятся офицеры, многие из них уже нетрезвы. Густой табачный дым сизыми слоями плавает в воздухе. В гомоне господ офицеров чувствуется какая-то скрытая агрессия. Где-то здесь должна быть неприметная дверь, если судить по рассказу покойного вольноопределяющегося Конкрина, за которой прячется Игнатьевский буфет. Г. господин попоручик, деликатно беру за локоть, молодого с фронтоватыми усиками и блестящими от выпитого поручика, не подскажете, как найти за заведение Г. графа Игнатьева. Поручик резко разворачивается, явно, намереваясь высказать наглецу, отрывающему его от выпивки, всю бездну своего презрения. Но рот его тут же захлопывается, стоит ему сфокусировать взгляд на моих ротмистерских погонах. Виноват, господин ротмистр, поручик подбирается, и пытается даже принять подобающее случаю выражение лица. Вторая дверь. Он указывает на неприметную дверь в задней стене буфета. Премного благодарен, сударь. С кем имею честь? Поручик Солоницын. Ротмистр Гогардеев. Тот самый. В глазах поручика восторг мешается с обожанием. Господа, здесь ротмистр Гордеев, герой Лаина. Нетрезвые офицерские лица разом поворачиваются ко мне. От стойки ко мне с двумя рюмками в руке протискивается артиллерийский капитан. Господин ротмистр, для нас честь выпить с вами. Не могу отказать, г господа, но те только одну рюмку. Врачи запрещают алкоголь. За нашу победу. Опрокидываю в себя рюмку, чокнувшись предварительно с капитаном и остальными стоящими поблизости офицерами. Дружный рев аккомпанементом. Из объятий еле удается вырваться, меня всерьез собираются качать. И все-таки я оказываюсь за дверью заведения Игнатьева. Вот где порядок и чистота. Выскобленные полы, белоснежные скатерти на столах, чистый, в отличие от буфета, воздух. Все, как рассказывал Конкрин, земля ему пухом. В углу спиной к залу обедает какой-то интендантский капитан. Соколова Струнина еще нет. Присаживаюсь за стол, выуживаю из кармашка кителя часы. Минут 5 до назначенного времени еще есть. Подходит штаб-ротмистр с аккуратным пробором в темно-русых волосах и щегольскими усиками. Поверх офицерского мундира на нем белый передник. Представляюсь. Ротмистр Гагардеев. Уэм меня через 5 минут на назначено за здесь встреча с журналистом Соколова Струниным. Надеюсь, мы никому не помешаем. Штабс-ротмистр Игнатьев. Кивает он. Наслышан о вас, господин ротмистр. Конечно, не помешайте. У нас сегодня не аншлаг, сами видите. Игнатьев обводит жестом помещение. Интендантский капитан настолько поглощен приемом пищи, что даже не обращает на нас внимания. Что-то будете заказывать? Интересуется граф на правах радушного хозяина. Задумываюсь. Должно быть, у графа неплохой вкус. Тем более, что он и сам вполне сносный кулинар, как я слышал один. Но в ваше усмотрение, че что-нибудь да достаточно легкое, нам предстоит довольно серьезная беседа, а не застолье. Домашний паштет на гренках и луковый суп в горшочках. Салат, пожалуй, это лишнее. Коньяк, водка, хотя, к такому меню лучше вина, белого или розового. Вот уж алкоголь точно лишнее. Чаю будет в самый раз. Открывается дверь, на пороге Соколова Струнин собственной персоной. Сухо кивает мне. Чуть более глубокий кивок достается Игнатьеву. Смотрим друг на друга, делаю приглашающий жест. Яков Семенович, прошу, обязуюсь додержать себя в руках. Журналист присаживается за стол. Сажусь и я. Он внимательно смотрит на меня, ожидая продолжения. Что ж, грамотно. Такая позиция заставляет собеседника первым раскрыть свои карты. Яков Семенович, прошу принять мои извинения за инцидент в госпитале. Это все контузия. Из того, что рассказал о вас господин Гилеровский, рисуется прямо героическая личность. Вызвали огонь на себя, чтобы остановить врага. Погибнуть самому, но уничтожить противника. Киваю, но молчу. Надо дать визави выговориться. А тут, кстати, помощник Игнатьева, расторопный малый в белом переднике поверх солдатской гимнастерки и шаровар, подает на стол паштет на гренках ржаного и ситного хлеба. А вы думали, хотят ли ваши подчиненные погибнуть под дружественным огнем собственных пушек? Глаза бывшего террориста, а ныне журналиста, смотрит на меня, не мигая. Хороший вопрос. Да думал, Яков Семенович, вы слыхали про кодекс Бусида? Нет. А что это? Правила жизни и смерти с самурая. Наших нынешних противников и врагов. Так вот, путь самурая – это смерть. Даже если самурай жив, он все равно уже мертв. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, будто ты уже умер, ты станешь поподлинным самураем. Ничто не помешает твоей цели. Соколова Струнин смотрит на меня с интересом. Кажется, мне удалось его зацепить. Когда вы, Яков Семсныч, стреляли в министра, вы же отдавали себе отчет, че что в вас могут повесить. Теперь мой черед смотреть ему прямо в глаза и не мигать. 1-0, журналист усмехается. Я знал свою цель. Я-то тоже. Я принимаю ваши извинения, Соколова Струнин, крутит гренком с графским паштетом, но обычные люди, а их большинство среди солдат, да и офицеров, любят жизнь и не хотят умирать раньше времени. Война, вообще, неестественное состояние для обычного человека. Но большую часть своей истории человечество воюет. Тем не менее, есть и периоды длительного мира. Например, Соколова Струнин задумывается. Скажем, 35 лет мира после русско-турецкой войны и до нынешней войны с Японией. В Европе, пожалуй, но в колониях постоянно кто-то с кем-то воюет. А или Латинская Америка, Азия, Англо-Бурская война, Америка на Испанская за Кубу и Филиппины, Япона Китайская, но в Европе-то мир, ох уж это мне европоцентрическое мышление. Мир, не те только Европа, приносит луковый суп в горшочках. Боже, какой запах и вкус, никогда не думал, что луковый суп может быть настолько хорош. За что вы воюете, господин ротмистр? Какова ваша цель? Сделать все де для победы, выжить и сделать те так, че чтобы выжил максимум мо моих подчиненных. Журналист усмехается, бровь его саркастично ползет вверх. Я напомню, господин ротмистр, что от вашего эскадрона после последнего боя осталось человек 5. Уел. Не глуп господин террорист, переквалифицировавшийся в террористы. Один. Но никто из них не склонен бросать бить врага. Ни казак Бубуденный, потерявший в бою глаз, ни ес Саул Иска Карапатский, оставшийся с одной рукой. Никакая выносливость, никакая физическая сила, никакая стадность и сплоченность массовой борьбы не могут дать перевеса в эпоху скорострельных малокалиберных ружей, машинных пушек, сложных технических устройств на судах, рассыпного строя в сухопутных сражениях, говорит Яков Семенович, словно по писаному, цитирует, что Ликова, это вы сформулировали, один социал-демократ, Николай Ленин, вряд ли вы слышали, Владимир Ульянов, слышал, Соколова Струнин удивленно смотрит на меня, не донеся ложку с супом до рта, даже так, знакомы с его произведениями, не столько с самими произведениями, сколько с его бурной деятельностью по свержению самодержавия в нашей истории и переформатирования России. Но Якову Семеновичу это знать ни к чему. Отрицательно мотаю головой. Уфвы. А вот что пишут англичане в «Таймс». Журналист достает из кармана свернутую газету, находит строки, обведенные карандашом, и принимается цитировать. «Когда пришла война, современная война с ее императивным требованием индивидуальной независимости, инициативы и интеллигентности», в русской армии обнаружился их недостаток. Русский солдат, когда он не доведен кровопролитием до брутальности, и когда он трезв, является большим, сильным, добрым ребенком, прекрасным товарищем, но ребенком, но направляемый образованным и хорошо обученным офицерским корпусом, ведущим солдат разумно и умело, русский солдат может пойти очень далеко. Он отрывает взгляд от текста. На то и был расчет. Куропаткин надеялся на свой офицерский корпус. Здесь, под Ленином, тот должен был проявить свои лучшие черты. И че что не так, КФП понимаю, поле боя осталось за нами, какой ценой, не будь этой войны, все эти люди могли быть живы, сеять хлеб, строить дома и дороги, продолжать приносит пользу России. Что вообще дает эта война России, что мы забыли в Маньчжурии, а че что забыли здесь японцы? Пытаюсь обуздать заикание и читаю Соколова Струнину целую лекцию о Жилтороссии. России нужна мощная база на Дальнем Востоке, если мы хотим в условиях империалистической гонки за территориями-колониями сохранить за собой Тихоокеанское побережье и Восточную Сибирь. Здесь в Маньчжурии можно создать промышленную, продовольственную и транспортную базу, которая позволит России не стать такой же жертвой империалистических акул, как им сейчас становится Корея и Китай. Вы определенно читали господина Ульянова, рассуждаете вполне в его духе, хотя делаете довольно странные выводы, развожу руками. В чем же странные, вот вы лично что получите в случае победы, в смысле, ваша жизнь, как она изменится к лучшему после победы над Японией? Хороший вопрос, задумывался ли я над этим, честно, нет, я, как Портос, дерусь, потому что дерусь, хотя с вами, господин ротмистр, и так все понятно, и че что же вам понятно, очередной чин, глядишь, так и до генерала недолго выслужится, вы до этой войны интересовались здешними местами, не так, че чтобы особо, а что говорить об остальных господах офицерах и, тем более, рядовом и унтер-офицерском составах. Соколова Струнин выразительно молчит, жду от него очередного подвоха, а он смотрит на меня, усмехается глазами. Продолжайте, Яков Семенович, извольте, в чем задача государства, по-вашему, с козырей заходит, а в чем, ну обеспечение безопасности подданных, за защита границ, соблюдение законов, процветание че, чтобы с соседи уважали. А мне думается, как и многим товарищам моим, что основная задача государства, чтобы подданным жилось хорошо, чтобы не голодали, не болели, богатели, чтобы труд достойно оплачивался, а права уважались, чтобы жизнь их была для государства ценностью, чтобы они сами решали, каким будет их настоящее и будущее, чтобы образование и медицина были доступны не только богатым сословиям, но и последнему бедняку. Разве нет, вы говорите, прямо, как социалист, хмыкаю я, давно ли мне самому доводилось слышать это слово в мой адрес? Я говорю, как современный разумный и просвещенный человек, для кого благо народа, не пустой звук, а у нас 7 лет назад провели первую перепись населения, и знаете, сколько грамотных оказалось? 21%. Причем, если среди мужчин грамот узнали примерно треть, то среди женщин всего 13%. Вздыхаю. С неграмотностью среди солдат я и сам столкнулся. Вы же сами у себя в эскадроне завели что-то вроде курсов по ликвидации безграмотности. Значит, понимаете, что стране нужны читающие и думающие люди, а не просто винтики в государственном механизме. От голода вследствие неурожая в 1891 году по самым скромным подсчетам умер почти 1 000 000 человек, крестьян, хлеборобов, тех, на ком Россия стоит и стоять будет. И это в центральных губерниях страны, самой житнице ее. А ведь неурожай у нас каждые 13 лет. Статистики посчитали. Крестьянский надел на семью сокращается, перед отменой крепостного права средний надел был 4,5 десятины, а теперь 3,5. 2 последних года перед этой войной не было губернии до Урала, чтобы где-то народ не бунтовал, и не от хорошей жизни. Вот о чем должно думать государство, а не о том, как чужой земли прирезать, да своих людишек поубивать. У соседа хотим корову со двора свести, а у самих хлев разваливается и гумно сгорело. Молчу, постукивая пальцами по столешнице. И ведь не скажешь, что журналист не прав. На пустом месте 3 революции за 20 лет не происходит. Хруст французской булки – это хорошо, а мекина с лебедой и крапивой для крестьянского большинства, а детский труд на фабриках по 10-12 часов, да и взрослый. Но ведь и революции не привели к народному счастью. Сколько погибло в гражданской войне, от эпидемии и разборок революционеров с теми же крестьянами и между собой. Мне кажется, че что в вашей революции не панацея. Сколько народу французы положили за время своей революции и наполеоновских войн, поболее, чем умерло от голода за последние годы к королевской власти. Я признаю, че что в ваших словах много резона, но ваше лекарство убьет больше людей, чем сама болезнь. Перемены гужны, но не те такой ценой, а вы революционеры между собой договориться не можете. Собачитесь по любому поводу. Вот вы министра убили, а к кому от этого лучше жить стало? К какой крестьянин меньше голодал? Теперь очередь сокола в Струнина задуматься. Так кто же победит в этой войне, мы или японцы? Те тот, у кого хватит духу и воли к победе. Силы примерно равны. Мы неудачно начали, но у японцев меньше ресурсов. Они не выдержат до длительного противостояния. Журналист допивает чай, вытирает губы салфеткой и неожиданно достает из кармана небольшой никелированный револьвер, кладет между нами на стол. Шел на нашу встречу и думал вызвать вас на дуэль, господин ротмистр. Но я принимаю ваши извинения. Надо же, как разворачиваются события. Позвольте взглянуть. Соколова Струнин делает приглашающий жест. Кручу его револьверчик в руках. Французский Шамела Дельвинь. Ха, хороший выбор. Прост, компактен и надежен. Не сложнее молотка. Расстаемся мы с Яковом Семеновичем не друзьями и даже не приятелями, но вполне мирно. Смотрю на часы, заговорились мы с журналистом, однако, рискую опоздать в госпиталь. Оглядываюсь по сторонам и свистом подзываю к себе одного из многочисленных рикшу вокзала. Босоногое такси шлепает голыми пятками, качу по лайну, словно фон барон. Небольшой шеренгой стоим в госпитальном коридоре все, кто выжил из эскадрона особого назначения, и примкнувший к нам Скоропадский. Только Горощеня все еще в палате, по-прежнему без сознания. Тут же и другие пациенты, на кого просыпался дождь наград. Куропаткин вместе с наместником Алексеевым медленно идут мимо нас. Командующий останавливается напротив меня. «Ну-с, господин ротмистр, хотел я вас, было, под суд за невыполнение приказа, да победителей не судит. П Поздравляю святым Владимиром с мечами и золотым оружием за храбрость. Куропаткин пожимает мне руку и протягивает орден и саблю с золоченым эфесом. Служу царю и отечеству. Куропаткин делает шаг к следующему за мной в строю скоробуту. В этот момент в коридор быстрым шагом входит Николов и какой-то офицер военной жандармерии, немолодой сутулый штаб-ротмистр. Не знаю почему, но всеми фибрами души чувствую грядущие неприятности. Николов смотрит на меня как-то странно. Они подходят к командующему, военный жандарм что-то негромко говорит Куропаткину и Алексееву, косо поглядывая в мою сторону. Куропаткин суровеет лицом. «Ротмистр, только что обнаружено тело Соколова Струнина. Он убит. Как? Кто же его убил?» В разговор вмешивается жандармский офицер. «Как? Кто? Вы и убили, ротмистр. Больше некому. Один Гордеев Шейнин не ошибся. У графа Игнатьева был превосходный вкус, а среди его литературных трудов была и кулинарная книга собственного сочинения. Глава 12. Критическим взором смотрю на Николова. Сергей Красинович, вы серьезно думаете, что это я?» Тот мрачнеет. «Николай Михайлович, обещаю, мы во всем разберемся. Но пока». Ему крайне неловко, он мнется, избегает смотреть мне в лицо. «Я арестован». Проклятое заикание исчезает напрочь, словно его и не было. «Вот что значит стресс. Мигом излечивает от мелких болячек. Задержаны. Пока», — отвечает за Николова жандарм. «Не верю своим ушам. Соблаговолите следовать за нами на гарнизонную гауптвахту», — продолжает жандарм. «Надеюсь, вы не станете оказывать сопротивление». Он многозначительно похлопывает по кобуре. «Даже если двину ему в морду, как тому же Соколова Струнину, вряд ли мне от этого полегчает, в том числе морально». «Разумеется, не стану, ротмистр», — рявкает Куропаткин. «Машинально вытягиваюсь во фрунт. Субординацию никто не отменял, тем более в присутствии целого генерала. Потрудитесь вернуть награды», — требует Куропаткин. «И ведь не ради орденов воевал, если б не вручили, не обиделся, но вот так, когда тебя шельмуют на виду у кучи народа, а за церемонией наблюдает не один десяток любопытных глаз, другие раненые, сестрички, санитарки. На душе становится паскудно, хочется достать револьвер и застрелиться». «Стоп, это что, настоящий Николя опять просыпается и начинает дурить? Ну уж нет, если и суждено погибнуть от пули, так от японской. Лишать себя жизни я не намерен. Да, позор, да, все внутренности переворачиваются, к вискам прильнула кровь, сердце колотится в бешеном ритме, а пальцы сжимаются в кулаки. Беру себя в руки, делаю каменное лицо, слушаюсь. Эх, не красоваться мне при всем параде с орденом и наградной саблей. С неимоверной тоской отдаю и то, и другое. И 5 минут при мне не продержались, мировой рекорд, достойный книги Гиннесса. Господа, а вы уверены, что состояние здоровья ротмистра позволяет ему находиться на гауптвахте? Может, лучше отправить господина Гордеева под домашний арест?» — внезапно говорит Алексеев. «Он все еще ко мне расположен и искренне пытается помочь, только не понимает, что делает хуже». В глазах Куропаткина сразу зажигаются мстительные огоньки. «Эх, отольются мне сейчас все мои недавние выкрутасы. Ни хрена он не забыл и не простил». А слова адмирала подлили масла в огонь. Давно известно, что Куропаткин и Алексеев дружат как кошка с собакой. Тем более между армейскими и флотскими никогда не бывает ровно. «Евгений Иванович, все-таки речь идет об убийстве», — замечает Куропаткин. «Как быстро списывают меня со счетов, глазом моргнуть не успел. Давайте не будем забывать, ротмистр, боевой офицер», — продолжает гнуть линию наместник. «Тем более после тяжелого ранения, ему необходима медицинская помощь. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Медицинская помощь ротмистру будет предоставлена в обязательном порядке, его обязательно осмотрит врач, правда, не господин Обнарский. Мы пришли к выводу, что он излишне симпатизирует пациенту», — объявляет жандарм. «Сдается, в тандеме с Николовым, он за главного. И надо же, как оперативно сработал. Уже успел с Обнарским поговорить. Пойдемте, Николай Михайлович», — грустно произносит Николов. «Простите, что так вышло. Обстоятельства». «Понимаю», — хмыкаю я. «Значит, подождать с полчасика было не судьба. Ну-ну». На улице ждет гражданского вида экипаж и пара конных жандармов сопровождения. Катим на нем по грязным улицам Ляина к гарнизонной губе. Сразу за решетку меня не бросают, сначала заводят в довольно уютный кабинет, обставленный с претензией на роскошь. Жандарм садится за огромный письменный стол, Николов опускается на мягкое кресло сбоку, Мне предлагают занять небольшой диванчик в восточном стиле. Не хватает лишь томно извивающихся в танце адалисок и кальяна. Ступайте, отпускает штабс-рот вместо конвоиров. Два мордатых усача покорно покидают кабинет. Догадываюсь, что их боевой пост прямо за дверьми. Если что, вмешаются в любую секунду. Одного я бы, наверное, заломал, а вот с двумя справиться проблематично. Каждый из них выше меня и крупнее, а, судя по толстым тренированным шеям, иметь дело придется с людьми, плотно подсевшими на французскую борьбу. Рассказывать им про броски и захваты не имеет смысла. Папиросу, чай, кофе, любезно говорит жандарм. Покрепче, уж извините, не могу предложить. Служба-с, отнюдь не мясник, тиран или самодур, какими часто выводили касту голубых мундиров советские литература и кинематограф. Наоборот, образованный, интеллигентный, а главное, умный и опытный службист. Кого попало в жандармы не берут, конкурс у них, как у нас на артистов. Если тут, как и в моем мире, начнется революция 1905 года, на голубые мундиры откроют настоящий сезон охоты, ряды профи изрядно поредеют. Но этому должно повести, он на фронте. Благодарю вас. От кофе, пожалуй, не откажусь, отзываюсь я. И в самом деле, когда еще удастся попить кофейку в таком месте и обществе? Как бы потом вообще на тюремную баланду не перейти? Тут пока штрафные роты Вагнера не планируется, так что и кровью не искупить. Впрочем, а что искупать-то? Я гарантированно не при делах, если только не накосячил не вовремя очнувшийся настоящий Гордеев. Провожу мысленный аудит своих поступков и воспоминаний за текущий день. Нет, убийство я обязательно запомнил. Да и не похож Гордеев на маньяка, в морду, всегда пожалуйста и с большим удовольствием. Тогда и мы с Николаем Красиновичем составим вам компанию, улыбается жандарм. Да-с, позвольте представиться, штабс-ротмистр отдельного корпуса жандармов Сухоруков Модест Викторович. Знаю, что ваш брат, армеец, нас недолюбливает, но поверьте на слово, мы свой хлеб едим не зря. Сухоруков берет со стола колокольчик и несколько раз звонит. На пороге возникают оба усача, как в сказке, двое из ларца одинаковых с лица. Голубчики, потрудитесь сбегать для нас в чайную за кофейком и каким-нибудь угощением к нему. Хозяин пусть запишет на мой счет, жандармы козыряют и уходят. Пока мои архаровцы несут нам кофе, поговорим, Николай Михайлович. Испытывающий смотрит на меня жандарм. Отчего ж не поговорить? Давайте, разрешите, я задам вопрос. Жандарм усмехается. Спрашивайте. Вы сказали, Соколова Струнин убит. Как? А вы не знаете? Если бы знал, не спрашивал. Модест Викторович вздыхает. Соколова Струнина застрелили, причем из его же личного револьвера. Шамела Делвинь, припоминаю марку я. Видите, вы даже в курсе, какое у него было оружие. Усмехается жандарм. Так и есть, револьвер Шамела Делвинь, модель 1874 года. Душегуб отобрал его у несчастного господина-журналиста и выстрелил всего один раз прямо в сердце. Так все-таки, это были вы, ротмистр. Вряд ли жандарм играет со мной в доброго полицейского, скорее всего, такой его стиль. Для битья морд используются другие люди. Жаль, Николов все больше молчит. Я, вы, Николай Михайлович, вы, не просто боевой офицер, а дворянин, человек чести. Неужели станете врать и юлить? Давит на мое благородное происхождение жандарм. Насчет того, что врать не буду, тут уж никаких гарантий. Все врут, включая высшую аристократию. Но пока можно смело рубить правду матку. Брать на душу чужой грех. Увольте. Зачем мне убивать господина Соколова Струнина? Искренне удивляюсь я. Какой у меня мотив? Насколько мне известно, между вами было не все гладко. Вы даже изволили ударить господина Соколова Струнина. И я вас прекрасно понимаю. Не самый достойный и благонравный был человек, упокой Господь его душу. Но все же, человек, подданный его величества. Жандарм косится на большой парадный портрет Николая II, висящий на стене в толстой рамке. Не стану отрицать очевидного. Да, у нас с Яковом Семеновичем был конфликт. Каюсь, я повел себя недостойно, о чем впоследствии пожалел и попросил у господина Соколова Струнина прощения. Где и когда? Сегодня, в 2 часа после полудня в заведении графа Игнатьева. Нас там видели и могут подтвердить. Мы разошлись мирно. Значит, на вокзале, задумывается жандарм. Да, я же говорю, у меня есть свидетели. Господин Соколова Струнин был найден неподалеку от вокзала в сточной канаве. И это не было банальное ограбление. На теле нашли кошелек, С пальца не сняли дорогое кольцо с перстнем. Нет, журналиста хотели убить и убили. А почему я? Неужели других врагов у Якова Семеновича не было? Я слышал, он многим успел оттоптать любимую мозоль. Врагов у него, конечно, хватало. Легко соглашается жандарм и внезапно переключается на другую тему. Скажите, вы вышли из заведения графа Инатьева вместе с Соколова Струниным? Да. На пороге пожали друг другу руки и разошлись. Он отправился по каким-то своим делам, а я подозвал рикшу и отправился в госпиталь. Надо было успеть до 17 часов. Плохие новости, Николай Михайлович. Незадолго до смерти вас видели вместе с Соколова Струниным неподалеку от места, где потом нашли его труп. Просыпается, наконец, Николов. Хозяин лавки, китаец, пара рабочих. Они хорошо описали вас и вашу внешность. Они ошибаются. Я же сказал, как только мы вышли из столовой, я выкликнул рикшу и уехал. Думаю, для китайцев мы на одно лицо. Они спутали меня с другим офицером. Николов качает головой. Они вас опознают, Николай Михайлович. Никаких сомнений. Правда, почему-то говорят, что вы капитан, но им просительно не разбираться в наших званиях и погонах. И еще, добавляет сверху жандарм, Стрелок оставил на револьвере отпечатки пальцев. Мы, конечно, не Шерлок Холмсы, но тоже умеем кое-что. Как думаете, Николай Михайлович, что будет, если мы сравним отпечатки на пистолете с вашими? Твою дивизию. Меня снова бросает в жар. Вот уж косяк так косяк. На револьвере могут остаться мои отпечатки. С трудом выдавливаю я. Модест Викторович довольно ухмыляется. Вот видите, я с самого начала знал. Вы, человек чести, не станете запираться. Простите, не договорил. На револьвере могут оказаться мои отпечатки, потому что я брал его в руки, когда мы с господином журналистом находились в столовой. Жандарм недовольно морщится. Николай Михайлович, это чистая правда. Опросите тех, кто был с нами в тот день в заведении графа Игнатьева. Они могли видеть, горячо выпаливаю я, понимая, что мне не верит. Разумеется, мы так и поступим, тоном судьи, вынесшего приговор, произносит жандарм. Только не думаю, что это вам сильно поможет. Против вас все улики, хмуро кивает Николов. Кофе мы пьем практически в тишине. Я анализирую, что это подстава или трагическая случайность. Сухоруков явно растерял ко мне подобие уважения. Николов. Николов же пребывает в полном расстройстве. В детстве я обожал читать всякие детективы, а теперь вот сам угодил в такой переплет. И как выпутаться из передряги, ума не приложу. Пока что все против меня. Николай Михайлович, сделайте добровольное признание, говорит жандарм. Честное слово, вас это не красит. Думаю, военно-полевой суд может вас оправдать. Скажите, что находились в состоянии аффекта, что была задета ваша честь офицера-фронтовика. Произошла ссора, вы не сдержались, схватили револьвер, нажали на спуск и... Парафиновый тест, перебиваю его я. Простите, что? Недоуменно вскидываются оба собеседника. Сделайте мне парафиновый тест. Да, мои отпечатки пальцев могли остаться на револьвере, но я из него не стрелял. Я вообще не стрелял с момента ранения. Думаю, на моих руках нет следов пороха, и парафиновый тест это покажет. Жандарм озадачен. Господин ротмистр, вы точно в порядке? Или вы бредите? В чем дело? Удивляюсь уже я. Неужели так трудно проверить? Николай Михайлович, взгляд Николова становится совсем уже грустным. Не знаю, где вы вычитали про какой-то парафиновый тест, но я не слышал, чтобы он использовался у нас или где-то за границей. Такого теста вообще в природе не существует, констатирует жандарм. Озадаченно прикусываю язык. Так-так, отпечатки снимать мы уже научились, а вот до методики определения следов пороха на коже человека еще не дошли. Незадача. А ведь такой хороший козырь был. Рикша. Что, рикша? Найдите того рикшу, что подвез меня до госпиталя. Николай Михайлович, вы хоть представляете, сколько в городе рикш? К тому же это мог оказаться кто-то из деревенских, кто приехал в город на заработки. Боюсь, искать его все равно, что иголку в стоге сена. Сухоруков дает понять, что не собирается ничего делать. Для него вопрос моей вины уже решен. Вид у Николова странный. Он задумчиво кусает губы. Господа, да, Сергей Красинович, откликается жандарм. Слова господина Гордеева натолкнули меня на одну идею. Какую же? Недоверчиво говорит Сухоруков. Вы знаете, как искать этого проклятого рикшу. Даже если мы его найдем, это не меняет слов других свидетелей, которые видели нашего подозреваемого в обществе журналиста, причем там, где его убили. Причем тут рикша? Отмахивается Николов. Парафиновый тест. Господи, и вы туда же, хмыкает жандарм. Сами же несколько минут назад заявили, что нет никакого парафинового теста. Неужто это заразно? Парафинового теста не существует, но... Поднимает указательный палец Николов. Есть другой способ проверить следы пороха на руках ротмистра. В Ляяне есть один чудесный специалист, Вэй Чанг. Он не раз помогал нам в наших операциях. Если это тот человек, которого я знаю, то у него нюх как у собаки. Действительно, феномен. Именно. Улыбается Николов. Пусть Вэй Чанг поможет нам определить, как давно стрелял ротмистр. Что ж, попробуем, решает Сухоруков. Это ваш единственный шанс, Николай Михайлович. Спасибо. Благодарно отвечаю я. Надеюсь, человек-собака не подведет. Штабс-ротмистр посылает своих людей за китайцем, проходит около часа, пока он не показывается на пороге кабинета. Вэй Чанг далеко не молод, у него длинные седые волосы, заплетенные в толстую косичку, такие же седые мохнатые брови и борода. При этом выправка как у гвардейского офицера. Идеально прямая спина и королевская осанка. Крепкие морщинистые руки твердо держат массивный посох. Большой нос с огромными ноздрями действительно делает его похожим на собаку. Есть в его облике что-то от немецкой овчарки. По-русски он не бельмеса, но это как раз не страшно. И Николов, и Сухоруков переходят в общении с ним на китайский, переводя для меня главное. Выслушав обоих, старик степенно кивает, что-то быстро тявкает в ответ. Он понял, что от него требуется и постарается помочь, сообщает Николов. Я вопросительно гляжу на контрразведчика, а он действительно такой уникальный специалист, можете мне поверить, Николай Михайлович. От Чанга ничего не утаишь. Пробовали не раз, давали ему понюхать предмет, тщательно прятали, бестолку. Что ж, выбора у меня все равно нет. Вэй Чанг смотрит на меня, следует очередная порция тявканья. Он просит разрешения обнюхать вас, поясняет жандарм. Конечно, конечно. Процедура отнюдь не утомительная. Вэй Чанг тычется в меня носом, заходит то спереди, то сзади. А я, мне остается ждать его вердикта. Амулет ведет себя совершенно спокойно. Значит, это не какой-то там мифический персонаж, а просто человек с уникальными способностями. Бывает и так. Вэй Чанг возвращается, останавливается напротив Сухорукова и быстро говорит. Ну как, волнуюсь я. Жандарм отвечает не сразу. Сначала отпускает китайца и лишь потом обращается ко мне. Вэй Чанг сказал, что вы, конечно, офицеры должны часто стрелять, но ни ваша одежда, ни ваше тело не пахнут порохом, лекарством и больницей, да. В общем, Вэй Чанг считает, что вы давно не нажимали на спусковой крючок. Так значит я, вы свободны, господин ротмистр. Приношу вам от своего лица и всего отдельного корпуса жандармов мои глубочайшие извинения. Кивает и щелкает каблуками Сухоруков. Глава 13. Господин штаб-ротмистр, мне надо переговорить с господином ротмистром. Наедине, говорит Николов. Жандарм понимающе кивает. Конечно, конечно, не стану вам мешать. Выходит из кабинета, оставляя нас с контрразведчиком тет-а-тет. Наступает неловкая пауза. Искренне надеюсь, что жандарм не прильнул сейчас ухом к двери. Дворянская честь, штука, конечно, важная, но работа все равно накладывает свой след. Сергей Красинович, вы что-то хотели мне сказать, первым не выдерживаю я. Да-да, спохватывается он и начинает как-то издалека. Николай Михайлович, мы уже принесли вам свои извинения. Считайте, что они приняты, сухо отзываюсь я. Он наглядывает меня критичным взглядом. Не похоже. Я печально развожу руками. Николов продолжает. Вы пытаетесь замаскировать свои чувства, но я слышу в ваших словах обиду. Сергей Красинович. Не надо, Николай Михайлович. Прошу вас, слово офицера. Я ни капли не обижен на вас. Вы просто выполняете свою работу. Тем более, благодаря вам, я снова получил свободу. Так что, никаких обид. Скорее наоборот, я вам признателен. Слава Богу, улыбается он. Признаюсь как на духу. У меня были все основания подозревать вас. У Соколова Струнина, упокой Господь его душу, была та еще репутация. Вдобавок, промеж вас случился досадный инцидент с рукоприкладством. Меня он не красит. Тем не менее, симпатия офицерского корпуса целиком и полностью на вашей стороне. Должно быть, именно поэтому господин Сухоруков так легко снял с вас обвинения, доверившись показаниям Вэй Чанга. Другой на его месте не стал бы так спешить. Выходит, мне повезло, задумчиво произношу я. Более чем, вы слышали, что у Соколова Струнина имелся покровитель. Вспоминаю, что мне говорил Обновский. Великий князь Владимир Александрович, Николов вздыхает, он самый. Вас едва успели оправдать в глазах великого князя после истории с его любимцем, Вержбицким. А тут еще убийство журналиста. Сухорукову было тяжело принимать такое решение. Понимаю, у него из-за меня могут быть неприятности, контрразведчик машет рукой. Неприятности, слабо сказано, дорогой Николай Михайлович. Нашего геройского жандарма будут есть на ужин без соли и перца, если он не разыщет убийцу. В таком случае, начинаю говорить я, но Николов тут же затыкает мне рот. Ни в коем разе, ротмистр. Разговор начинает напоминать знаменитый диалог из «Бриллиантовой руки». Я откровенно смеюсь. Вы даже меня не дослушали. Я слишком хорошо знаю вас. Можно сказать, уже читаю ваши мысли. Так-так, и о чем это я думаю? Пари? Какое еще пари? Если моя догадка верна, с вас бутылка шампанского, и не поддельного китайского шиппи-шиппи, а самого настоящего Мартелли или Бутии. Морщу рот. Шампанское. Гадость. Лучше хорошего коньячку. Потом до меня доходит. Сергей Красинович. Речь идет о даме. Редко кому удается заставить покраснеть контрразведчика, но у меня получилось. Николов, мужчина хоть куда. В самом расцвете сил. Правда, в условиях тотального дефицита женского пола на войне, подыскать себе даму сердца не так просто. Не о том речь, ротмистр. В конце концов, в госпитале вы тоже не тратите зря время. КХМ. Мне показалось, или он намекает на мой роман с Берегиней, так как, пари, продолжает контрразведчик, пари, мгновенно соглашаюсь я. Итак, вы говорите, о чем я думаю, приз, бутылка хорошего шампанского, о том, что в условиях военного лиаина она стоит конских денег, лучше не упоминать, еще и хрен найдешь, в кабаках и лавках чаще всего паленый алкоголь, причем по цене крыла самолета, отравиться, пара пустяков. Все остальное давно уже раскупили, поставки с большой земли чрезвычайно редкие и, как уже говорил, недешевы. Николов довольно потирает руки. Придется вам изрядно раскошелиться, Николай Михайлович. Это мы еще посмотрим, замечаю я. Да тут и смотреть нечего. Вы сами собрались искать убийцу. Разве я не прав, Туши? Вздыхаю я. Сегодня мой и без того не самый большой бюджет похудеет рубчиков так на 15. В конце тоннеля брезжит свет. А теперь я готов поставить на кон ящик. Только не шипучки, а коньяку. Я найду убийцу. Заявляю я. Николов осуждающе качает головой. Нет, ротмистр. Чего не будет, того не будет. Почему? Начнем с того, что вы раненый. Это не помешало вам взять меня под арест. Напоминаю я. Во-вторых, ни я, ни жандармы не позволим вам путаться у нас под ногами. Контрразведчик категоричен и даже раздражен. Давно я его таким не видел. Я как-то задел ваше профессиональное самолюбие. Неважно, ротмистр. Мои чувства к делу никакого отношения не имеют. Просто вы в первую очередь военный, офицер. Поиск преступников и убийц не входит в ваш круг обязанностей. Боитесь, что я накосячу и спугну убийцу? Что, глаза Николова округляются? Накосячу — это какое-то уличное выражение вашего мира, так сказать, жаргон. Жаргон, подтверждаю я. В таком случае, отвечу вашими же словами. Да, мне очень бы не хотелось, чтобы вы накосячили, а мы потеряли убийцу. Думаю, мы прекрасно поняли друг друга. Он усмехается. И разумеется, я предупрежу господина Обнорского и вашу прекрасную Берегиню, чтобы они не сводили с вас глаз и лечили до полного выздоровления. Так что никакой самодеятельности не выйдет. Они об этом позаботятся. В госпиталь вас отвезут. Пожимаем руки и расстаемся. Возвращение в родные Непинаты, палаты происходит триумфально. Не успеваю покинуть жандармский возок, любезно предоставленный Сухоруковым, как меня, словно поп-звезду, окружает целая толпа. От своего брата, раненого, до медперсонала. Растроганно вытираю предательскую слезу. Никак не ожидал, что до моей судьбы есть кому-то дело, разве что самым близким людям. А тут десятки лиц, которых вижу впервые. Господин ротмистр, вы как? Это взбудораженный Буденный. Его аж трясет от волнения. Все в порядке, дружище. Произошла чудовищная ошибка, недоразумение. Следствие во всем разобралось. Как видишь, меня признали невиновным и отпустили. Николай Михайлович, Радость-то какая, а я уже собрался во все столичные газеты написать, бить, так сказать, в колокола. Гилеровский, хоть и взволнован, но собран, с удовольствием жму ему руку. Слава богу, все обошлось, а для газет напишите лучше что-нибудь другое. Например, как самоотверженно сражаются за жизни пациентов в военном госпитале Ляина, говорю я, замечая Обнарского. На нем просто лица нет. Николай Михайлович, как вы, вашими заботами, видите, даже заикание пропало. Хвастаясь я чудесным выздоровлением, на секунду пробивает тревога, а ну как все вернется, и я опять буду с трудом выговаривать даже простые слова. Да уж, кивает Эскулап, все равно, пройдемте ко мне, я непременно обязан вас осмотреть. Боюсь, как бы эти господа Костоломы не попортили ваше здоровье, с них станется, зря вы на них наговариваете. Господа Костоломы обращались со мной крайне деликатно, замечаю я, кто здесь доктор, вы или я? Конечно, вы, тогда не возражайте, ступайте за мной. Обнарский притаскивает меня в свой кабинет, где в присутствии Сони, огласки-то у моей ненаглядной на мокром месте, устраивает мне чересчур затянувшийся медосмотр, проверяют по полной программе, снизу до верху, от и до, простукивают, прослушивают, трогают, смотрят в открытый рот. Постепенно Соня веселеет, убеждаясь, что я действительно, если не здоров как бык, то, во всяком случае, не пострадал в застенках сатрапов. Что ж, господин ротмистр, на первый взгляд, все обошлось, но я не имею права категорически заявлять об этом. Иногда последствия проявляются через какое-то время, а пока предписываю вам покой и сон, ставит диагноз Обнарский. Телефон, подвешенный к стене, громко и пронзительно звенит. Кому я вдруг понадобился? Мрачнеет Обнарский. Прощу прощения, ротмистр, вы свободны. Софья Александровна, проводите, пожалуйста, раненого в палату. Постарайтесь, чтобы ему никто не мешал. Он подносит трубку к уху. Госпиталь, Обнарский у аппарата. Слушаю вас, господин подполковник. По интонации и странному взгляду Обнарского догадываюсь, звонит Николов. Кажется, знаю почему. Сейчас врач получит от него тонну важных ЦУ на мой счет, в сопровождении Сони удаляюсь из кабинета. По пути в палату получаю от нее чувствительный щепок в спину. Ай, солнце мое, ты чего? Ничего, так и знала, отпущу тебя одного, обязательно попадешь в неприятности. Шипит раздраконенной гусыней девушка. Так все ж обошлось, хохорюсь я. К тому же я, офицер, это на фронте ты офицер, а здесь, в госпитале, ты, мой пациент, и, вместо того, чтобы шастать по буфетам и убивать журналистов, должен лежать на койке и пить лекарства. Здрасте, приехали. Соня, честное слово, я никого не убивал. В смысле, убивал, но японцев, врагов, а Соколова Струнина даже пальцем не трогал. То есть трогал, но не сегодня и не до смерти. Окончательно путаюсь я и сдаюсь. Ладно, где твоя касторка, неси. Не знаю, с какой стати вспоминаю эту злосчастную касторку. Наверное, врезалась в мозг в детстве, после Буратино красного графа, Алексея Толстого. Озорного деревянного человечка так и норовили напоить касторкой за всевозможные провинности. Кстати, та еще дрянь, подтверждено мной и Буратино. Кстати, насчет последнего. Если мне не изменяет склероз, до выхода книжки в свет еще лет 30, если не больше. А при чем тут касторовое масло? Не припоминаю, чтобы Обнарский тебе его прописывал. У тебя что-то с кишечником, эти негодяи били тебя по животу. Мигом закипает Соня. Успокаивающе прижимаю ее к себе. Негодяи вели себя очень культурно. Пылинки с меня сдували. А что касается касторки, разве у вас, Эскулапов, это не лекарство от всех болезней? Смеюсь я и получаю очередной щепок. Судя по тому, как быстро проваливаюсь в крепкий сон, в вечерний чаек мне определенно накапали чего-то успокоительного. Скорее всего, по настоянию лечащего врача. Зато с утра ощущаю себя просто изумительно. Выспался как в детстве. Не хватает только мамы, зовущей на завтрак с блинчиками и вареньем. Эх, мама-мамочка, прости меня непутевого. Как же тебе сейчас тяжко без меня, и как мне хреново догадываться об этом. В палату ко мне никого не пропускает пожилая санитарка. Характер у нее железный и ведет она себя круче Цербера. Несколько раз до моих ушей из коридора доносятся отголоски словесных перепалок. Ко мне ломится и финский тролль, и потенциальный гетман Украины. Чины, титулы и угрозы на санитарку не действуют. Мои друзья уходят во свояси. Зато после обеда каким-то чудом прорывается Гилеровский. Сказать, что я ему рад, ничего не сказать. Владимир Алексеевич, Радостно отрываю голову от подушки я. Николай Михайлович, вас охраняют крепче, чем государя-императора. Вы бы знали, каких трудов мне стоило к вам попасть, улыбается Гелеровский. И все-таки вам это удалось. Удалось, но какой ценой? Неужто пообещали жениться? Хуже. Он подмигивает. Обещал написать маленькую заметку про работу санитарок госпиталя и непременно упомянуть Александру Митрофановну Бортко, так звать величать вашу охранительницу. Он занимает привычное место напротив моей койки. Николай Михайлович, простите меня за любопытство, профессия обязывает. Но я очень бы хотел узнать, почему вас обвинили в убийстве Соколова Струнина и как вам удалось доказать свою невиновность. С удовольствием удовлетворю ваше любопытство. Начинаю пересказывать все, что узнал во время короткого допроса на гарнизонной гауптвахте. Собственно, в сжатом изложении много времени это не занимает, говорю я коротко и по существу. Да, многозначительно чешет коротко стриженную голову Гелеровский в конце моего рассказа. Повезло вам, Николай Михайлович. Можно сказать, чудом отделались. В противном случае жандармы бы с вас не слезли. И Сухоруков, хорош, не побоялся, если что, навлечь на себя гнев великого князя. Не все, выходит, прогнило в их ведомстве. Мы недолго помолчали. Заранее простите старика за дурные мысли. У Соколова Струнина в офицерской среде врагов было, хоть отбавляй, но мне кажется, его убийца нарочно метил в вас и сделал все, чтобы вы стали подозреваемым. Внезапно озвучивает мои же мысли Гелеровский. Вот что значит, опытный репортер криминальной хроники. Вмиг ухватил самое главное. По глазам вижу, вы со мной согласны, добавляет он. Киваю. Так и есть, Владимир Алексеевич. Так и есть. Чем сильнее я размышляю над обстоятельствами этого странного дела, тем все больше склоняюсь к мысли. Истинной целью был я. Соколова Струнина убили для того, чтобы меня подставить, отправить на каторгу. Зачем? Зачем? Горько усмехаюсь. Еле вы еще не поняли, дорогой Владимир Алексеевич, для многих я стал раздражителем, этакой красной тряпкой для быка. Полагаете, завистники? Завистники, версия номер один. Номер один, выходит, есть и другие версии, разумеется, подтверждаю я, хотя первая версия кажется мне сомнительной. Само собой я вольно или невольно перешел дорогу многим и многим же оттоптал любимые мозоли. Такое редко спускают с рук. Меня вполне могли бы убить, подослав по мою душу толкового спеца, а они всегда были, есть и будут. Но затевать сложную комбинацию с подставой, думаю, для моих недоброжелателей по эту сторону фронта, пожалуй, чересчур. И что это за версии? Готовы со мной поделиться? Изнемогает от любопытства Гелеровский. Конечно, ведь вам я доверяю как самому себе. Немного вру я, ибо все-таки больше предпочитаю верить только самому себе. Но в целом Гелеровский, дядька надежный, кремень. Что ж, я очень польщен, на лице журналиста расплывается довольная улыбка. Итак, кто по вашему мнению мог пойти на такое? Ответ прост и банален, японцы. Сами знаете, нация эта, древняя и хитрая. Они вполне способны провернуть такую комбинацию. Спросите меня, зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы скомпрометировать меня, мой эскадрон особого назначения, наши передовые методики ведения боя. Горячусь я. Звучит логично, соглашается Гелеровский. Дали мы с вами прикурить самураям, нечего сказать. Представляю, как их трясет от одного только упоминания вашего имени. Думаю, чтобы загубить на корню ваше дело, они способны и не на такую пакость. Тут наши мысли с вами совпадают, киваю я. А еще я склонен полагать, что потерпев неудачу, враг не остановится. Он обязательно придумает что-то еще. У меня нет другого выбора, кроме как сыграть на опережение. Необходимо найти и обезвредить того, кто хочет меня убрать. Внимательно смотрю на подобравшегося и враз ставшего крайне серьезным Гелеровского. Владимир Алексеевич, официально мне запретили заниматься расследованием моего же дела. Но вас этот запрет не испугал? Хмыкает собеседник. Меня мало чем можно напугать, киваю я. Во всяком случае, точно не запретами. Хочу попросить вас как криминального репортера, практически, как частного сыщика, как патриота и друга, в конце концов, помогите отыскать убийцу. Гелеровский довольно крякает и потирает ладошами. Николай Михайлович, разве я могу отказать вам? Скажу больше, сочту за честь. Я целиком и полностью в вашем распоряжении. Только скажите, с чего начнем? Обвожу взглядом больничную палату. Сложно вести наше расследование отсюда. Тем более тут будет много желающих помешать. «Планируете сбежать?» — смеется Гелеровский. «Ну не то, чтобы совсем сбежать, так покинуть госпиталь на какое-то время. Не извольте волноваться, ротмистр, сделаем в лучшем виде», — оправдывает мои надежды он. Глава 14. Больничные покои покидаю утром, сразу после завтрака. Для этого выхожу во двор, якобы подышать свежим воздухом. Сначала за мной присматривают бдительные санитарки, но потом суета и рабочие будни берут свое, им становится не до меня, я выпадаю из поля их зрения.